узлом для переброски войск и ресурсов с планет, уже приведенных к согласию, в экспедиционные флоты, которым предстояло отправиться в область под названием Оклюда Ноктис. Соответственно, здесь развернули основные силы трех легионов Астартес, чтобы обеспечить скорейшую капитуляцию Скатии. То, что местные жители решили дать отпор врагу столь колоссальной мощи, не слишком лестно характеризовало их культуру. Миллионы уже погибли из-за... чего? Гидареосу приходилось полагать, что из-за гордости. Кроме того, неповиновение аборигенов уже обходилось имперским войскам дороже, чем гласили предварительные расчеты. Командир Хускарлов посмотрел на своего примарха, но тот сохранял непроницаемое выражение лица. Дорн повернул голову, словно ощутив на себе взгляд Гидареоса. «У тебя какой-то вопрос, капитан?» Ошеломленный Хускарл только через секунду сообразил, что у него в самом деле есть вопрос, хотя оформился он и лишь сейчас. «Мой господин, я осознаю, что необходимо избегать крупномасштабного побочного ущерба, связанного с массированными бомбардировками. Но у нас есть ударные корабли для точечной орбитальной поддержки. Задействовав их, мы значительно ускорим продвижение наших войск и потенциально упрочим при этом решимость врага», — возразил примарх. Он зашагал по помосту в центре грандиозного стратегиума, и сотни ослепительных огней засверкали на его золотой броне. Огромный силуэт Дорна заслонял главный гололит. «Умножив число убитых мирных жителей, мы лишили бы себя права посылать сообщения с уверениями в том, что пришли как друзья, а не как захватчики. Основная цель любой битвы — победить врага. А это не всегда означает истребить его». Остановившись в паре шагов от Гидореса, примарх слегка наклонил голову в сторону капитана, не сводя с него глаз. «Если ты видишь, что рядом с тобой сразили легионера, твоя решимость колеблется или крепнет?» «Я все понимаю, мой господин», — ответил Гидорес. «Но я также знаю, что многих легионеров, как наших, так и союзников, сражают прямо сейчас. В какой-то момент заботу о сохранении жизней нужно распространить и на собственных бойцов. Каждую секунду я взвешиваю возможные исходы. Тысячи вариаций нашей текущей стратегии и бесчисленное множество альтернативных вариантов доступных нам действий». Хускарл кивнул. Он провел рядом с примархом уже несколько лет, но до сих пор изумлялся способностям повелителя, как умственным, так и физическим. Даже прежнему командиру 7-го легиона, магистру Матиасу, гению логистики и стратегии, потребовался бы весь его вспомогательный персонал и постоянный поток рапортов, чтобы управлять ходом столь многоплановой кампании, как текущие действия по высадке и усмирению. Что касается владыки Дорна, то он, желая разобраться в ходе боя, просто окидывал взглядом десятки дисплеев и офицеров стратегиума. Примарх считывал информацию как с экранов, так и с людей. «Виноват, мой господин». Гидорес провел рукой в керамитовой перчатке по щетине на подбородке. Недавно он вспомнил, что когда-то в юные годы, еще до того, как его завербовали в легион, пытался отпустить бороду, и теперь решил вернуться к этой идее. Пока что щетина отросла до той стадии, на которой кожа нестерпимо зудит. «Временами я забываю отведенную мне роль. Но теперь я с большей ясностью вспоминаю нашу задачу, воплощенную в слова императором в ту пору, когда нас только создали. Одной победы недостаточно. Чтобы завоевывать, следует не просто одолевать врагов, но и удерживать плоды триумфа. Речи эти мне следует еще глубже вырезать в своем разуме». «Именно так, Гидорес. Именно так». Отойдя в сторону, Дорн перевел взгляд на массивный гололитический дисплей. Взмахами руки он коснулся нескольких различных областей, и они выделились, засияв красным цветом. Гидарес сразу же понял, что это элементы десантной группировки, находящиеся в самом тяжелом положении. «Орбитальные удары облегчат им проход к целям. Так?» Дорн не обернулся. Он задал риторический вопрос. «Насколько больше твоих генных братьев уцелеет? 10 или 100? А что, если, поддержав эту атаку ударами по жилым кварталам, мы убьем семью какого-нибудь политика или разрушим священное место? Люди будут биться дольше, и кровавая, изматывающая война продлится еще дни, а то и недели. И все из-за какой-то дюжины лэнс выстрелов. Сколько легионеров, чья гибель уже не приблизит нас к миру, сразят за время затянувшегося конфликта?» «Я беспокоился необоснованно, владыка Дорн», — заверил примарха Гидарес. «Я вижу военные решения, однако ваша стратегия учитывает гораздо больше аспектов». «Все дело в балансе», — ответил Рогал, вновь обхватив кулак другой рукой. «Если не добьешься тактических побед, не продвинешься к стратегическим целям. Мы не вправе забегать вперед». «Никак нет, мой господин». Прошло еще несколько секунд, а затем Дорн резко посмотрел налево, за гололит, в сторону одной из станций связи на нижней палубе стратегиума. «Лефель Джонсон собирается начать следующую атаку», — спокойно произнес примарх. Гидарес проследил за взглядом своего господина и заметил, что лейтенант Эфрит удаляется от пультового сервитора, держа в кулаке сообщение, выведенное автописцом. «Уведомить штурманов и флот, что мы совершаем маневр для бомбардировки и высадки с целью оказания поддержки». Дорн снова образил взор к гололиту и настроил дисплей так, чтобы на нем отобразились линии укреплений и городские агломерации, где высадились темные ангелы. На схеме обновились метки легионеров. Они прошли за стены и углублялись в город. «Пришло время для финальной демонстрации наших намерений». «Выпускаем вторую штурмовую волну, господин». «Да, но для того, чтобы поддержать Льва. По-моему, он обнаружил политическую столицу планеты. Рассчитайте маршрут флота, чтобы подвести нас к кораблям Первого Легиона. И подготовьте для их примарха сообщение о том, что мы готовы действовать по его слову». «По его слову?» — переспросил Гидарес, не в силах сдержаться. «Мой господин, но командующим назначили вас. А теперь я передаю руководство тому, кто лучше сумеет воспользоваться им, капитан», — резко ответил Дорн. Гидарес осознал, что лучше всего будет промолчать. Он отсалютовал и склонил голову, показывая, что понял приказы своего господина. Несколько секунд спустя Эфрит поднялся по рампе на смотровую площадку. «Владыка Дорн, примарх Первого Легиона, посылает депеши. Он прорвал оборону и считает, что приближается к планетарному правительству. Он просит нас выдвинуться для поддержки, чтобы обеспечить полное окружение врага». Рогал перевел внимание на дисплей над навигационными станциями, отображавший расположение флота. Прервав любое общение с подчиненными, он просчитывал дальнейшее развитие событий. «Я получил приказы для нас», — сказал Гидарес. Пройдя мимо примарха, он забрал у лейтенанта свернутый лист пластека. Пока они спускались, Гидарес бросил взгляд на командующего своего легиона, все еще не вполне понимая, что сейчас произошло у него на глазах. Любой другой индивидуум мог счесть просьбу Льва самонадеянной, а то и попыткой свести счеты за то, что изначально командование поручили не ему. Дорн же не просто был готов отказаться от своей власти во благо компании, но и предвидел подобный вариант. Хотя минуло 10 лет с тех пор, как Рогал воссоединился со своим легионом, и 5 с того дня, как Гидареса повысили до советника, никогда прежде он не видел Дорна таким прямолинейным, таким сосредоточенным в своих решениях. Хускарл осознал, что наблюдал примарха в его стихии. Так выглядел Рогал Дорн, когда действовал в полную силу. И эта картина внушала смирение. Гидареса поразило не столько отсутствие эгоизма. Прежде он видел, как гордыня порой брала верх над Дорном. Сколько сила, исходившая из полнейшей убежденности примарха в том, что он поступает правильно. Речь не о высокомерии, а о всепоглощающей целеустремленности, которую распалил в нем недавний солнечный конклав с участием императора. Капитан не знал наверняка, что произошло между повелителем человечества и его сыновьями. Но ходили слухи об обмене новыми клятвами, о подтверждении цели Великого Крестового Похода. Что бы он ни сказал примархам, эти слова разожгли внутри Рогала Дорна огонь, и теперь он горел ярче, чем Гидарес когда-либо наблюдал прежде. Это пламя или озарит галактику, или поглотит их всех. Свет горящих дворцов отражался от линз шлема магистра Эола, когда он обратился к собравшимся храмовникам, 300 легионерам, практически целой роте. Они стояли на усыпанных обломками руинах бульвара, ведущего в сердце столицы, построившись в 3 ряда с обеих сторон. Подразделения отозвали из сражений по всей планете, чтобы обеспечить примарху достойный почетный караул. Ожидалось, что темные ангелы и дети императора поступят так же. «У нас тут не победный парад. Мы пока что не выиграли. Это военный совет». Эол зашагал по центру дороги между рядами своих храмовников. В левой латной перчатке он держал двуручный меч, положив клинок на наплечник. Под тяжеловесной поступью воина хрустели осколки камня. «Я хочу, чтобы вы смотрели на итоги наших кровавых трудов и гордились. Нельзя допускать, чтобы те, кто отвергает императора, действовали против него. Сопротивление порождает возмездие. Значит, согласие или завоевание. Сейчас мы в самом начале этого крестового похода в обитель теней. И каждый из ваших клинков дарует смерть еще 1000 врагов. Там, куда мы идем, нет ничего, кроме тьмы. Мы должны нести с собой наш свет, будь то фонарь просвещения или пылающий факел разрушения. Имперская истина скрепляет нас, но определяют нас клинки наши. А теперь встаньте гордо перед своим примархом и другими легионами, твердо зная, что мы не посрамили себя в их глазах». Пока Сигизмунд наблюдал за Эолом, тот направился к площади, отведенной под посадочную зону. Прежде на ней располагались вычурные абстрактные статуи, но их снесли. Фрески с декадентскими сценами, покрывавшие фасады зданий, раскололись под обстрелом. Стены испещряли воронки от артиллерийских и болтерных снарядов. Взгляд Сигизмунда скользнул вдоль рядов его братьев, чью броню избороздили похожие следы свирепых схваток. Только перспектива праведного истребления могла вынудить врага биться со столь бешеным и бесцельным неистовством. И вышло так, что Рогалу Дорну и его братьям пришлось совершить именно то, чего страшился противник. Они отказались от переговоров, от новых попыток заключить мир, даже от идей о прекращении огня, которая позволила бы итераторам заняться своим делом и разъяснить несведущим великий замысел императора. На такую бездумную ненависть ответить могли только болтер и клинок. Струи пламени из двигателей десантных судов возвестили о прибытии примархов, каждого из которых сопровождали эскадрильи истребителей в геральдических цветах его легиона. Рогал Дорн подобрал достаточно просторную зону высадки, чтобы все 3 грозовые птицы могли приземлиться вместе. Иначе могло показаться, что у сыновей владыки людей есть некая иерархия, что кто-то из них главнее других. Атмосферные корабли детей Императора, совершив четко скоординированный вычурный маневр, в последний раз облетели по спирали транспортник своего примарха, а затем взмыли обратно к плотным облакам. Издаваемые ими раскатистые акустические удары, разнесшиеся над руинами города, были рассчитаны так, что прозвучали наподобие салюта из 11 орудий. Десантные суда приземлились и извергли содержимое своих отсеков. Дорна с его хускарлами в золотой броне, двух других примархов с их почетными караулами. Гвардия Феникса, преторианцы Фулгрима в сияющем пурпуре и злате, маршировала по обеим сторонам от своего властелина под длинным развивающимся знаменем, похожим по форме на имперскую аквилу. Наконец, владыка темных ангелов шествовал во главе колонны отборных воинов под пологом стягов с сочетаниями красного, черного и белого цветов, украшенных калибанскими символами. Ходили слухи, впрочем, быстро опровергнутые магистром храмовников, что примархам пришлось встретиться на поверхности, так как они не сумели договориться, чей флагман подходит для проведения совета. Сигизмунду выбор казался очевидным, ведь фаланга, обладая размерами звездной станции, намного превосходила по возможностям даже капитальные корабли Льва и Фениксийца. Но права голоса он здесь не имел. Рев моторов возвестил о прибытии сотни темных ангелов на мотоциклах. Они выехали из городских переулков, чтобы эскортировать примархов, пока трое сыновей Императора двигались по дороге к разрушенному зданию парламента старого режима. Фулгрим говорил о чем-то, бурно жестикулируя. Дорн иногда кивал, тогда как Лев качал головой, и ветер, насыщенный дымом, трепал гриву его волос. Когда они подошли ближе, Сигизмунд, благодаря улучшенному восприятию, уловил их слова, но не понял, о чем речь, поскольку не знал контекста. «Попробовать еще раз», — произнес Фениксиец. «Единожды избрав план действий, мы должны проследить, чтобы его выполнили как положено, иначе все наши усилия утратят смысл». «Все это спровоцировал твой легион, Фулгрим, а с последствиями теперь нужно разбираться нам», — рявкнул Лев. Тут разговор заглушило рычание моторов. Ездоки эскорта промчались мимо, затем остановились в дальнем конце маршрута процессии и выстроились полукругом. Как только их двигатели сбросили обороты до холостого хода, Сигизмунд сумел услышать последний обмен репликами между примархами. «Когда покорности добиться невозможно, есть лишь одна альтернатива — устранить всех противников», — сказал соратникам Рогалдорн. «Я бы избежал подобного исхода, если бы мне предоставился шанс. Но, к сожалению, обстоятельства сложились против нас, и мы уже не в силах что-то изменить. Экспедиция, как Люду Ноктис, только началась. И впереди нас ждут гораздо более суровые испытания. Нам не нужен потенциальный враг в тылу. Оставить крупный гарнизон для защиты этого мира от будущих революций тоже не удастся. У нас нет таких сил. Что ж, мертвецы не бунтуют». «Лучше гробы, чем рабы», — с легким смешком заметил Фулгрим. Он быстро коснулся ладонью руки Дорна и посмотрел мимо него на Льва. «Я знаю, ты чувствуешь, что это как-то бесчестно, но тебе следует помнить кое-что важное. Мы здесь среди дикарей и чужаков. У них нет чести, и они не заслуживают такого блага, как твое милосердие. Вручить им подобный дар все равно, что выбросить. Лучше сохрани его для тех, кто примет имперскую истину». Ответ Льва разобрать не удалось из-за большого расстояния и рева мотоциклетных эскадронов темных ангелов. Когда прошли замыкающие воины почетных караулов, хускарлы, гвардии Феникса, паладины Калибана, облака на горизонте осветились красным сиянием. А спустя несколько секунд с востока донесся грохот мощной детонации, прокатившейся по всему городу. Сигизмунд никак не отреагировал на взрыв. но тот послужил напоминанием о том, что враги по всей планете по-прежнему сражаются до последнего вздоха против тех, кого считают захватчиками. Тот факт, что покорение Скатии служило лишь начальным этапом гораздо более масштабной кампании, развеивал любые иллюзии в отношении того, насколько тяжелыми будут грядущие войны. В случае Сигизмунда его статус храмовника означал, что он окажется в самом жарком горниле битв, и впервые с тех пор, как его забрали с крыши какой-то лачуги на Терре, воин наконец-то решил, что обрел свою цель и предназначение. Создавалось впечатление, что в атаках противника нет никакой цели. Скотийские командиры пали в бою, их политических лидеров казнили, их города лежали в руинах. И все же местные до сих пор думали, что смогут вырвать свой мир из схватки Императора. «Возможно, в этом все-таки есть смысл», — подумалось Фафниру Рану. Скотийцы знали, что их ждет. Им больше не предлагали капитулировать, не ставили никаких условий, не давали ни шанса на мирное согласие. Кто же прекратит сражаться, оказавшись на грани истребления? Одна только гордость заставит тебя дать отпор и попытаться прикончить ублюдков, явившихся убить тебя. Плюнуть в глаза своему палачу – очень даже человеческая реакция. Особенно смачно харкнули в лицо легиону те солдаты неприятеля, которые сейчас оказывали яростное и бескомпромиссное сопротивление на территории одного из уцелевших промышленных секторов. Даже отступив из центров политической власти, скотийцы продолжали защищать свою инфраструктуру. В удивительно короткие сроки они перевели большую часть промышленности на военные рельсы. Хотя количество людей, способных управлять только что собранными боевыми машинами и применять недавно изготовленное оружие, сокращалось с каждым днем. Пусть область их расселения ограничивалась одной системой, представлялось, что скотийцы не новички в межзвездных войнах. Это напомнило Ранну, что в ближайшие месяцы крестовый поход будут ждать не менее, а то и заметно более серьезные трудности. На протяжении нескольких предыдущих дней продвижению 45-го штурмового кадра препятствовал укрепленный район электростанций, заводов и фабрик, растянувшийся поперек одной из главных магистралей, которые вели через естественный барьер в виде горной гряды, окружавший последний бастион противника. Другие подразделения также застряли на тех или иных участках проникновения, ведя борьбу не только с фанатичным врагом, но и с пересеченной местностью. Час назад прибыл Рогал Дорн, собиравшийся оценить ситуацию и принять командование на поле боя. Ран почитал за честь, что примарх избрал именно его сектор фронта для удара по врагу, хотя вряд ли мог считать это своей заслугой. В большей степени случайность, нежели что-то иное, вывело его соединение на восточную магистраль, идущую прямо в центр Скотийской укрепленной зоны. Впереди над дорогой господствовал бастион, подобный утесу. Холм из переработанного щебня и пластали, выступавшие над несколькими квадратными километрами развалин. Его склоны щетинились зенитными орудиями, тогда как противоорбитальная артиллерия промышленных крепостей пока что сдерживала флот. Все это создавало весьма серьезную проблему, решить которую могли только войска на земле. По приказу Дорна туда прибыли подкрепления из других формирований вместе с контингентом из 100 хускарлов, которые высадились вместе с примархом. Сейчас Ран видел этих отборных бойцов в нескольких сотнях шагов слева от себя. Их позолоченные доспехи резко выделялись на фоне темных плит и битого кирпича, что лежали на дальней обочине расколотых и испещренных воронками полос ферробетонного шоссе, протянувшегося по дну долины. По обеим сторонам дороги возвышались террасные насыпи, заваленные обломками и прорезанные подъездными путями, тоже заваленными битым камнем. Сканирование не выявило никаких признаков жизни за пределами кривобокой крепости впереди. Вокс зашипел, а затем передал команду Дорна, состоящую из одного слова. «Начали!» Легионеры с огнеметами, каждого из которых сопровождал прорывник со щитом наготове, выдвинулись через ряды авангардных отделений. Неприятель располагал здесь десятками сравнительно тяжелых многозарядных орудий, размещенных среди руин зданий, что когда-то тянулись по обеим сторонам широких улиц впереди, в углублениях, вырытых посреди расколотой кладки, а также в грудах битого кирпича. Пока что все они молчали, но во время предшествующих атак неизменно давали о себе знать. Самый первый штурм, натиск отделений с прыжковыми ранцами, потерпел неудачу. Их вынудил отступить вражеский обстрел, плотный, несмотря на вектор атаки, поэтому в дальнейшем пришлось задействовать тактических легионеров и прорывников, способных продвигаться более осторожно, но эффективно. К сожалению, пехота наступала слишком медленно, что давало скотийским артиллеристам время сосредоточить огонь, находясь под прикрытием уцелевших остатков их оплота. Укрепления защищали врага от оружия поддержки имперских кулаков. Поэтому командиры легиона, видя, что пробить брешь не удается, переместили сюда артиллерию для подавления целей. В течение предыдущего дня Ран без особого интереса наблюдал за тем, как множество снарядов расходуются ради того, чтобы разбить большие обломки на маленькие осколки. Теперь, когда атаку возглавил примарх, в нее влился новый смысл. Точно так же, как улучшенный организм и системы брони Фафнира наполнили его кровеносные сосуды стимуляторами. Когда сокращались и расширялись пучки мышц и фибросвязки доспеха, сержант воспринимал эти ощущения как нечто единое. Он чувствовал себя воином с кожей из пластали и керамита. Ран находился довольно близко к головной части штурмовой колонны. Сразу же за прорывниками, что давало ему почти идеальный обзор. Впереди него возглавлял атаку примарх со своими хускарлами. Игнорируя укрытие, они быстро продвигались между обломками зданий и выгоревшими остовами машин на шоссе. С вражеских позиций прилетали дальнобойные выстрелы, мельтоснаряды расплавляли дорожное покрытие, иногда обращая в шлак и боевую броню легионеров. Слева и справа от Ранна воздух рассекали трассеры, но он не обращал на них внимания. Самый верный способ выжить – сократить дистанцию и вступить в ближний бой. Действуй как-то иначе, ты только дашь противнику больше времени на то, чтобы точнее прицелиться. «Тепловые выбросы!» – крикнул Ардера. Он резко повернулся на восток, потом на запад, а Успик в его руке непрерывно завывал. «С обоих флангов!» Спереди донеслись громкие возгласы хускарлов. И вокс-сеть с треском ожила, доставляя предупреждения как сержантов отделений, так и офицеров. Груды щебня задрожали, затем осыпались по скатам разрушенных зданий. Вслед за внезапным всплеском тепловых сигнатур возобновились залпы тяжелых орудий, вкопанных в землю. Из укрытий с грохотом вырвались ревущие бронемашины размером со сверхтяжелый танк «Гибельный клинок», раздвигая корпусами искореженные фрагменты стен. Лязгающие гусеницы исполинов дробили камень и плитку, их башни со спаренными орудиями проступали из облаков пыли и цементного крошева. «Никаких жизненных показателей!» — крикнул Ардера. Он не столько предостерегал товарищей, сколько ошеломленно восклицал. «Внутри никого нет!» «Их ведет изуверский интеллект!» — прорычал Парток, легионер слева от Рана. «Чем наша воздушная разведка занималась?» Лейтенант Полукс отдавал приказания быстрее, чем палили защитники. Однако положение роты изменилось за считанные секунды. Вместо атаки бойцы попали в засаду и оказались совершенно уязвимыми перед четырьмя гигантскими боевыми машинами, чьи спаренные орудия уже выпускали бронебойные залпы концентрированного света по плотным рядам штурмовых отделений в арьергарде. Впереди начал действовать владыка Дорн. Облаченный в золото великан развернулся к одному из танков слева и широкими шагами помчался через проезжую часть. Хускарлы, даже перейдя на бег, отставали от него. «Разделиться и контратаковать, используя сами танки как прикрытие», — распорядился лейтенант. Ран мельком заметил, как офицер шагает вправо, воздев силовой меч, будто знамя, у которого должны собраться воины. Но сержант больше не мог наблюдать за этой сценой. Он сам находился далеко, не в идеальном положении. Одна из машин, управляемых искусственным разумом, располагалась уже менее чем в 200 метрах от него. Сверхтяжелый танк с рокотом спускался по краю террасы, направляясь прямо на первую линию прорывников. Его башня сверкнула, испуская лазерные разряды, и два легионера слева от Ранна испарились валом луче. Заметив боковым зрением отблеск золота и услышав раскатистый грохот удара титанической силы, Фафнир тут же вспомнил, что Дорн без промедления перешел в контратаку. Теперь сержант понял, почему. Вражеские танки расположились слишком близко, и хотя изначальный наступательный порыв позволил им повергнуть десятки имперских кулаков, бойцы роты разделились и бросились под неприятельский обстрел, чтобы выдержать натиск благодаря своей быстроте, а не броне. Так или иначе, за следующую пару секунд погибли еще несколько братьев Ранна, разорванных лучами рубинового света. Прорывники ринулись вперед, невзирая на отягощавшие их щиты. «Яго!» — крикнул Фафнир. Сержант отделения прорыва оказался прямо перед Ранном. Шквал красных лучей одного из танковых орудий отразился от силового поля его щита. «Идем вперед!» — последовал напряженный ответ. «Абордаж с подъемом!» — рявкнул Фафнир. Он уже навел болтер на ближайшую бронемашину, но не видел подходящих целей. Танком управлял неживой разум, получающий данные с десятков сенсоров. Никаких смотровых щелей для командира или водителя, куда удалось бы послать снаряд. Все, кроме гусениц, прикрыто плитами толстой брони. Ран попробовал выстрелить по тракам, но его одиночный болт, взорвавшись при ударе о вертящуюся ленту металла, не причинил ей урона. Правый фланг. Искусственные разумы бронемашин медленно реагировали на неожиданную контратаку. Танки по-прежнему ползли вперед, хотя легионеры уже нарушили строй и мчались на фланги. Вспомогательные орудийные системы тоже извергали лазерный огонь, но чаще всего им не удавалось пробить силовые доспехи. Лучи отлетали от шлемов, нагрудников и наплечников, выбрасывая снопы искр, будто праздничные шутихи. Мельком взглянув на своего примарха, Ран немедленно ухмыльнулся. Рогал Дорн балансировал на крыше лязгающего колосса, словно забрался на льдину и плыл на ней по великой реке. Массивный цепной меч примарха висел на зацепе, пока он старался обеими руками обхватить башенный погон. Пока Фафнир смотрел, закованные в керамид пальцы Дорна отыскали удобный участок, и он оторвал наклонную установку от шасси. Кругом разлетелись пучки электрических искр и искореженные полосы металла. «По твоей команде!» — сказал Яго, побудив Рана вернуться к задаче, стоящей перед ним самим. Прорывники замедлились, добравшись до правого борта громадной боевой машины. Развернулись и двинулись дальше в темпе грохочущего танка. Фафнир же бежал во главе своего отделения. «Давай, брат!» — гаркнул Ран. Все прорывники разом упали на одно колено и наклонили щиты, словно пандусы, к высокому борту танка. Через долю секунды тактические легионеры достигли позиции своих товарищей. Как только они запрыгнули на щиты, воины Яго толкнули братьев вверх на высоту в несколько метров, чтобы они заскочили на крышу бронемашины. Ран едва не потерял равновесие, приземлившись дальше к корме, чем ожидал. Он оказался на скосе башни, поскольку танк разогнался, чтобы оторваться от столпившихся вокруг него космодесантников. Вспомогательные орудия размещались так, что не могли успешно отражать подобные атаки. Однако сверхтяжелая машина с левой стороны распознала опасность и направила противопехотные установки в сторону собрата, на которого влезли Астартес. Пока из обшивки вокруг Фафнира вылетали искры от лаз-разрядов, он перемещался в направлении кормы, туда, где по его полю зрения расползалось оранжевое пятно теплового выброса, отрисованное авточувствами. Термальный шлейф указывал на выхлопное отверстие, то есть на уязвимое место. Полдюжины бойцов отделения, которые тоже совершили прыжок, теперь следовали за своим сержантом к решетке, расположенной сразу позади главной башни. Замечая, как действует РАН, все новые подразделения старались взять на абордаж другие машины. Танки, между тем, вращали башнями и прокручивали гусеницы, пытаясь стряхнуть нападающих. В дыму и пыли вокруг Фафнира замелькали выстрелы. Артиллеристы из вражеской крепости осознали, что их техника под угрозой. Ранее неприятельские командиры проявляли терпение, пробудив бронированных гигантов лишь в самый подходящий момент для атаки. Однако они не учли возможности примарха и его легионеров. «Ложись!» — крикнул Клаус, находившийся чуть позади Рана. Сержант и другие бойцы тут же рухнули на бронированную корму танка. Для Гериуса предупреждение запоздало. И от удара стволом главного орудия его изломанное тело повалилось на землю. Пушка, сбившая его с борта, при этом погнулась. Поднявшись на ноги, два легионера вцепились в решетку пальцами в латных перчатках, напрягли фибросвязки и вырвали ее, тем самым обнажив пульсирующий сердечник двигателя. Оттуда, из гнезда скрученных кабелей, исходил слабый голубой свет, что поблескивал на латунных разъемах. Ран понятия не имел, как работает мотор, а интересовался этим даже меньше того. Еще два бойца мерились силой с вращающейся орудийной турелью, и ее механические шестерни с пронзительным металлическим визгом уступали сервоприводам их доспехов. «Гранаты сюда! Все и сразу!» — велел Фафнир остальным бойцам, срывая с пояса осколочные заряды. Всего в люк влетели 14 гранат, после чего сержант и его товарищи спрыгнули с кормы танка и приземлились в колеи, пропаханные его массивными гусеницами. Через пару секунд изнутра бронемашины вырвались клубы дыма и пламени. Осколки и фрагменты двигателя фонтаном взметнулись вверх и посыпались на крышу танка, а сама машина остановилась под скрежет сломанных механизмов. «Яго, Ран, хорошо сработано», — произнес лейтенант Полукс, появившийся из туманной пелены, маслянистого дыма и песчаной взвеси. Красные лучи и снаряды по-прежнему обрушивались с укрепленных позиций, а один из танков, сумев вырваться на простор, отъезжал на безопасное расстояние и срезал имперских кулаков из орудий. «Теперь шевелитесь», — продолжил лейтенант. «Построиться для штурма этого опорного пункта». Ран и Яго подтвердили, что приказ ясен, и вызвали своих бойцов. Пали два воина из тактического отделения, а также один прорывник. Среди развалин лежали почти два десятка тел в охряно-желтой броне, что указывало на более высокие потери в подразделениях, не сумевших отреагировать столь же быстро. Сквозь дым Фафнир разглядел Дорна и обломки танка позади него. Рогал и его хускарлы снова продвигались к вражеской твердыне. Яго со своими бойцами отправился выполнять приказ, и Ран последовал за ним, вновь сосредоточив внимание на орудийных позициях. Сзади остались лежать десятки воинов в желтых доспехах и еще несколько в золотых. Сержант не мог винить врагов за то, что они бьются до последнего, но каждый из его павших братьев сгинул по вине граждан Скатии, тщеславно отказавшихся принять неизбежное, и за это он еще чуть сильнее возненавидел местных. «Победа была неизбежна», — заметил Дорн и провел рукой по звездным картам, разбросанным по широкому деревянному столу, за которым когда-то заседал правящий совет Скатии. Теперь только карты и сам зал собраний напоминали о жителях этого мира. То, что кампания началась с геноцида, не слишком обнадеживало. Но на Скатии уже прибывали сотни кораблей-переселенцев, чиновников и адептов Механикума, готовых приступить к работе и преобразить систему для служения Империуму. Не прошло и недели после того, как прогремел последний выстрел палача, а все уже размышляли о дальнейших действиях. «Несложный вопрос в том, — продолжил Дорн, — какова будет цена. Все человечество готово служить Императору, так что измеряется она не в числе потерь, а лишь во времени. Однако же тут мы столкнулись с ситуацией, когда эта гарантия не кажется столь надежной. Рогала внимательно изучал один индивидуум, расположившийся в стороне от Совета Примархов. Эсуин Ригантис де Лоро Навис Фирзума, представитель дома Зума, обладал самым высоким чином в контингенте Навис Нобилите. Его специально привлекли для участия в данной экспедиции, и он получил власть не только над своими собратьями, что прокладывали путь для фаланги, но и над всеми остальными навигаторами имперских кулаков. Еще никто прежде не занимал такой позиции, и этот политический маневр обеспечил дому Зума высокое положение. В дальнейшем семейство Ригантис наверняка получит изрядные барыши на контрактах и правах. Но престиж и богатство были сопряжены с риском, причем настолько ужасным, что Ригантис едва не отказался от этой вакансии. Впереди ждали такие испытания, что преодолеть их могли только обладатели поистине выдающегося таланта навигатора, а значит, от Эсуина требовалось личное присутствие во флоте. Ему, новатору Зума, потенциальному прямому наследнику Патерновы, главе своего дома, полагалось лично возглавить контингент собратьев. Минуло уже более 20 лет с тех пор, как он в последний раз покидал орбиту над тиранскими поместьями Зума. Эсуин заработал известность и должность в правящих домах еще за первые десятилетия Великого Крестового Похода. Теперь же и его будущее, и наследие, которое он оставит после себя, находились в руках имперских кулаков. Услышав, что их господин говорит о своей неуверенности еще до того, как кампания началась по-настоящему, Ригантис совсем не обрадовался. Похоже, что Льва Эль Джонсона пессимизм Дорна обескуражил не меньше. «Мы командуем одним из крупнейших боевых соединений в истории, Рогал. Не переживай слишком сильно из-за того, что мы задержались на этой скале». Повелитель первого посмотрел на Фулгрима. Тот наблюдал за Дорном, подняв одну руку к подбородку, а другой поигрывал богато украшенной рукоятью меча на поясе. «Да, изначально мы не собирались браться за полное истребление. Но нам нужно учитывать вероятность такого варианта при входе в любую звездную систему». «Я понимаю тебя, брат», — произнес Фулгрим, проводя пальцем по украшению на нагруднике. «Мы все читали рапорты и знаем, как резко они обрываются. За прошедшие 10 лет сгинули 4 экспедиции. Эти звезды не желают раскрывать свои секреты просто так». «Ни один из тех флотов не имел и половины того количества солдат и кораблей, что есть у нас», — заявил Лев. Эль Джонсон подошел к столу с картами, оставив позади десяток сопровождавших его паладинов, чьи знамена почти касались потолка бывшего зала совета. Отсюда убрали все, кроме столов, но на стенах еще виднелись воронки от болтов, а окна зияли дырами. Рядом с левой ногой Ригантиса на красной ковровой дорожке проступало пятно более темного оттенка. Скорее всего, засохшая кровь. «Тысяча ослепленных воинов не сможет победить одного зрячего», — возразил Фулгрим. «Проблема у нас не с пушками, не так ли, новатор Зума?» Внезапно оказавшись втянутым в дискуссию, Ригантис вышел вперед. Его свита из стражей Навис не сдвинулась с места. Следом за Эсуином, словно приглашение навигатора к дискуссии касалось и их тоже, из когорт своих советников и бойцов выступили еще несколько индивидуумов. Эрцгерцог Хисая, адмирал имперской армии в парадном винно-красном камзоле с белыми прорезными рукавами и в черных сапогах до колен, поверх светло-голубых брюк. Аутартикс Цент в красном балахоне марсианского механикума, сопровождаемый по пятам искусственно выращенным рабом-младенцем с кадилом в руках. Гераскл Гильд из корпуса летописцев. И старший итератор Хьюго Ствацем. Оба в зеленых мантиях с белыми воротниками и манжетами. Сам Ригантис носил свободную черную рубашку с парчевым передом и столь же мешковатые темные брюки, а также пару туфель с пряжками и широкими носами. Такая просторная одежда, менее строгая, чем официальное облачение, тем не менее хорошо скрывала и наиболее явные мутации, вызванные геном навигатора, и крепежи и скобы в руках, ногах и позвоночнике Эсуина, благодаря которым он мог жить и работать при силе тяжести, отличной от нулевой. Впрочем, пока новатор подходил к столу с картами звездного неба, он все равно шагал скованно и аритмично, скрючив руки. «Числа как таковые никогда ничего не решают, мои господа», — произнес Ригантис с кривой улыбкой. Он кивнул Рогалу Дорну, и тот отошел от стола, махнув рукой в знак того, что уступает место навигатору. «Примарх захочет, да варп захохочет. Войско в 50 миллиардов человек не сумеет покорить незащищенную Луну без кораблей, способных доставить его к цели. А если у вас есть корабли, нужно добиться того, чтобы они прибыли в нужное время. Там, куда мы направляемся, все эти сложности усиливаются десятикратно, а возможно и стократно. На захваченных нами картах отмечены системы, что лежат дальше, в глубине Оклюды Ноктис. И это наверняка пригодится», — вмешался Лев. «С кораблями скотийцев мы столкнулись за десятки световых лет отсюда». «В самом деле, карты полезны и хорошо проработаны», — согласился Ригантис. Он нарочито наклонился и внимательно осмотрел схемы еще раз, хотя тщательно изучал их на протяжении всего предыдущего поворота этого мира вокруг своей оси. «Обозначения совершенно иные, чем у нас, но их можно расшифровать при наличии контекста. Расстояния, похоже, относительные, а не реальные. Вероятно, отмерены в единицах времени, а не пространства. Из исследований захваченных кораблей нам известно, что местные обладали технологиями только для коротких варп-прыжков. А вот у нас с вами проблемы иного характера. Благодаря путеводному свету Императора, Астрономикону, флоты Империума далеко продвинулись по галактике. Однако без него мы ничем не лучше какого-нибудь убогого захолустья, где только что изобрели их первый варп-двигатель». «Вы уверили меня, что сможете решить эту проблему», — с нажимом произнес Дорн, пристально глядя на Ригантиса. «Сейчас не время отказываться от своих хвастливых слов». «Никакого хвастовства, владыка Примарх. Никакого хвастовства». Обойдя стол, старший навигатор остановился у подноса с кувшином воды и несколькими стаканами. Наполнив один из них до половины, Эсуин поднял сосуд тонкой рукой с лишним суставом, а другой указал в сторону люмен-лампы без плафона, висевшей над картами. «Свет Астрономикона исходит из единственной точки, что позволяет нам использовать Терру в качестве приблизительного ориентира. Это не совсем точная наука, если учесть непостоянство варпа и то, что луч направлен в одну сторону. Пожалуй, Астрономикон можно сравнить с маяком. Вам видно, где он находится и насколько далек от вас. Но вы не можете точно знать, под каким азимутом смотрите на него. Все мои соратники, как и я сам, способны определить, из какой точки исходит свет Императора. Но для точного позиционирования нам необходимо использовать наши расчеты и наблюдения. Другие варп-маяки, установленные в ключевых точках перехода и сборных пунктах. А еще, за неимением лучшего термина, определенные ориентиры на местности». «Вот Терра», — продолжил Ригантис, указав на люмен. Его ногти, накрашенные фиолетовым лаком, глянцево блеснули в желтоватом свете. Он приподнял стакан таким образом, чтобы лучи лампы прошли сквозь стекло, и провел пальцем по радужным отблескам на своем бледном лице. «Вот мы. Оклюда Ноктис, именуемый также Ночной Зоной, лежит в тени грандиозного завихрения, которое мы называем Великим Северным Варп-Штормом. Его изображает сосуд. Мы отправляемся в системы на дальней стороне от него, можно сказать, в его тени. Но для навигаторов такой термин неверен. Хотя другие пси-одаренные существа, возможно, даже сам Император, да правит он вечно, не могут проникнуть взором в глубины варпа за пределами данной помехи. Свет Астрономикона блокируется ею не полностью. «Он рассеивается, как эти лучи?» — спросил Лев, склонив голову. «То есть вы все же можете пользоваться ими для межсистемных переходов?» Еле-еле. Опустив стакан, Ригантис взболтал воду пальцем и снова поднял сосуд. «Этот эфирный шторм огромен, крупнее всех, с которым мы сталкивались, причем с большим отрывом. Там бурлит вихрь энергии, разрывающий как реальность, так и варп-пространство. Та малая доля от света Астрономикона, что проходит через него, сильно фрагментирована и искажена». «Но я полагаю, вы все же способны им воспользоваться», — повторил Лев, затем он взглянул на Дорна. «Такие заверения тебе дали?» Рогал кивнул и снова подошел к столу. Ригантис, меж тем, начал отвечать, но громадное тело примарха, нависнув над Исуином, словно бы заглушило его. Навигатор невольно отступил на шаг, освобождая место генетически сотворенному сыну Императора. Само присутствие Дорна и его собратьев Ригантис ощущал как нечто весомое, идущее из недр их сути и давящее ему на душу. Мучимый любопытством, он страстно желал снять повязку, закрывавшую его третий глаз, варп-око, способное видеть сквозь реальность и пронзать души. Впрочем, Эсуин осознавал, что в таком случае он умрет через долю секунды, ведь его поступок расценят как нападение. «Нам придется нелегко. Тем тяжелее, чем дальше мы станем углубляться в Оклюду Ноктис», — произнес командир имперских кулаков. «Действовать слаженно, как единый экспедиционный корпус, будет невозможно. Но я думаю, что именно поэтому Император отправил сюда не кого-то, а одного из нас. Нравится нам это или нет, но наш отец поручил нам привести эти звездные системы к согласию, и промедление здесь точно не поможет. Предыдущие флоты потерялись где-то в недрах ночной зоны».